ломая кусты, Мерседес снова выехал на проселок. «Саня, ты ж не на Джанкой повернул!» «Уймись, солдат!» — рявкнул Атасов. «Не в одном Джанкое больнице есть!» Проскочили какое-то село. Десяток одноэтажных домиков беззаботно купался в зелени садов. Атасов гнал вперед, почти не разбирая дороги. Несколько раз совсем рядом с проселком проглядывало русло растительного канала. «Саша, ты знаешь, куда мы едем?» — выкрикнул Андрей. На губах у него скрипела пыль, в душу начало закрадываться скверное подозрение, что заблудились они, блин. На юг, не разжимая зубов, процедил Атасов. Гремо несколько раз оглушительно чихнул. Так, как это умеют делать только собаки. Армеец совершенно неподвижно лежал сзади. Лицо его стало белее снега. О том, что Эдик умер, Андрею думать не хотелось. Едва коснувшись друга взглядом, он немедленно отвернулся. Они пронеслись мимо поля, на котором копошились женщины. Вроде что-то пропалывали. Молча проводили изрешещенную иномарку удивленными взглядами. Думают, опять бандиты счеты сводят. Андрей убернулся к Атасову. «Так оно и есть, типа», — хмыкнул Атасов и зло выругался. Почти сразу за полем раздолбанный проселок уперся в узкую дорогу с асфальтовым покрытием. Атасов свернул направо. «Глянь, что с Эдиком», — бросил он Андрею. «Лежит. Пульс пощупай, кретин!» Бандура спихнул в себя гримо, беспардонно топтавшегося по нему, наклонился к армейцу. «Слабый есть!» — дрожащим голосом доложил Андрей. Атасов кивнул. Мерседес набирал скорость. Почувствовав под колесами относительно приличное покрытие, Атасов намеревался выжать из своего желтого коня все, что только возможно. Салон превратился в настоящую аэродинамическую трубу. Дышать и разговаривать сделалось сложно. Минут через 15 они обогнали попавшийся по пути грузовик. В кузове грузовика сидели люди. Бандура подумал, что с радостью поменялся бы с любым из них местами. Дорога вела прямо на запад. «Половина девятого!» — задыхаясь, выкрикнул Андрей. Атасов в ответ лишь кивнул. «Справа хутор какой-то! Поливать на хутор, бандура!» Еще минут через 5 они оказались на Т-образном перекрестке. Атасов уверенно повернул на юг. В 9:15 за горизонтом выплыло крупное село. Завидев его, Атасов поднажал. «Калинок!» — прокричал Андрей, прочитавший черную надпись на белом дорожном указателе. «Калиновка какая-то!» Мерседес чуть притормозил. «Вращай башкой по сторонам, бандура!» — приказал Атасов. Автомобиль обогнул две попавшиеся по пути луши. В третью все-таки влетел, подняв целый фонтан брызг. Скорость упала до полусотни. «Не хватало еще задавить кого-то из местных жителей», — пробурчал Атасов. «Местные все на полях», — тоном знатока откликнулся Андрей. «В такое время крестьяне работают. Тут тебе не город, Саня». Улица была пустынной, если не принимать в расчет пары старичков, оккупировавших лавки перед калитками, до 2-3 дошкольников, развившихся на обочине неподалеку. «Саня, больница вроде бы». Невысокий забор слева был сбит из посеревших от времени досок, ничем не отличался от точно таких же заборов, тянувшихся по обеим сторонам улицы. За забором раскинулся тенистый сад, в глубине которого просматривался невзрачный одноэтажный домик. Ворота были открыты. На правой створке был прикреплен выкрашенный в синий цвет фанерный прямоугольник с красным крестом посредине. Атасов остановил машину. Откуда-то донеслось возмущенное мычание коровы. Где-то кудахтали куры. Неподалеку забрехала собака и, судя по звуку, потащила за собой длинную стальную цепь. В ответ гремо хрипло залаял. «Заткнись, придурок!» — рявкнул Атасов, включая задний ход. Сдал назад, вывернул руль, решительно заехал в ворота. Шины зашуршали по гравийной дорожке. Атасов затормозил у крыльца. Стайка кур, переполошенная внезапным вторжением, дружно кинулась на утек. Пока бандура хлопал ушами, Атасов скрылся в дверях сельской больницы. Андрей вылез наружу, открыл заднюю дверь и тихо позвал. «Эдик!» На виске армейца пульсировала маленькая жилка. «Эдик! Господи, не дай ему умереть! Посторонись-ка, бандура!» Атасов неожиданно возник за спиной. Компанию ему составлял пожилой сухопарый мужчина лет 60, одетый в чистый белый халат и с докторской шапочкой на голове. Облик врача довершали круглые очки с толстыми линзами, державшиеся на самом кончике носа. «Давайте-ка перенесем его в больницу», — сразу же распорядился врач. «Берись за ноги», — приказал Атасов Бандуре. Влез в салон, бережно подхватил Эдика под мышки. Они с трудом вытащили армейца из машины. Андрею показалось, что Эдик будто свинцом налился. Уложив армейца на носилки, они внесли его в дом. В больнице было прохладно и чисто. Доктор шел впереди, указывая дорогу. Вскоре они добрались до операционной и осторожно переложили армейца на большой высокий стол. Андрей отступил назад, испытывая невероятное облегчение от того, что к делу подключился настоящий медик. Состояние друга не меняло, пока, по крайней мере, но доктор, он доктор и есть, не Господь Бог, ясное дело, однако же и не простой смертный, особенно в таких вот случаях. Он жить будет, совсем по-детски поинтересовался Андрей, а рядом с врачом, сразу почувствовавший себя беспомощным ребенком. Атасов, казалось, испытывал нечто подобное. Это на улице, в троллейбусе, кинотеатре и во всех прочих местах врач, обычный человек, отсидевший некогда 6 лет за партой медицинского института и вознагражденный за проявленное упорство синим, красным дипломом установленного законом образца. Во всех прочих местах так оно и есть, но только не в операционной. Врач нагнулся к Эдику, взялся за запястье, приподнял веко и озабоченно покачал головой. «Доктор!» — Атасов глянул на врача в упор. Голубые глаза за толстыми линзами очков выглядели до странности беззащитно. «Доктор, я прошу вас сделать все, что только возможно. Все, что возможно. Вы понимаете?» — врач кивнул. «Мы не можем ждать!» — отрывисто проговорил Атасов. «Нам надо немедленно ехать, но вы, доктор, сделайте для него все!» С этими словами Атасов вытащил из кармана толстую пачку долларов, перехваченную вишневой резинкой для волос. Врач нерешительно отдернул руку, но Атасов, грубовато придержав его за локоть, сунул деньги в ладонь. «Сделайте все, что в ваших силах, и более того», — повторил он, двинувшись к двери, на пороге остановился и, делая ударение на каждом слове, сказал: «Не стоит бежать к телефону и звонить в милицию, это будет совершенно лишним. Помогите ему, больше ничего не нужно». Андрей бросил взгляд на восковую маску, заменившую Эдику лицо, пытаясь прогнать из головы отвратительное прилагательное «прощальный», «непрощальный», «тревожный», «печальный», «грустный», «многозначительный», «какой угодно еще», «только непрощальный», и поспешил вслед за Атасовым. В коридоре Бандур разминулся с медицинской сестрой, спешившей на помощь врачу. Андрей только и заметил, что она милая и совсем юная. Девочка, которой куда больше к лицу белый передник старшеклассницы, нежели халат медсестры. Атасов, не тратя ни минуты, выехал со двора. Саня попробовал схлипнуть Андрей. «Не знаю я», — отрезал Атасов. «Тут от нас с тобой уже ничего не зависит. Ничего». Вскоре село осталось позади. Дорога уводила их на юго-восток, туда, в сущности, им и надо было. «Может, хотя бы пистолет ему показать следовало?» — прервал молчание Андрей. «Кому?» — не понял Атасов. «Ну, врачу». «Зачем?» — удивился Атасов. «Да чтобы знал, кто мы!» — завелся Андрей. Ощущение трепета перед врачом, возникшее у него в операционной, уже рассеялось, как дым. «Чтобы с Эдика пылинки сдувал, зараза! Гиппократ хренов! Ты что, Бандура, окончательно рехнулся?» — вскипел Атасов. «У нас не машина, а самый натуральный дуршлаг. Ты, да я, в крови по самые уши, типа! Кто мы для него, по-твоему? 2 преподавателя физики в отпуске, активисты-пацифисты. Да у тебя на лбу написано, кто ты есть. И у меня, между прочим, тоже пистолет!» — произнес он по слогам с издевкой. «Сдурел, типа!» Въехали в очередное село. Атасов, поколебавшись, свернул с гравийной дороги. Вновь потянулись бесконечные поля кукурузы. «Детей кукурузы читал, типа?» — неожиданно спросил Атасов. «Стивен Кинг написал». «Нет, а что? И кино не смотрел?» «Нет». «Тогда ничего, типа». Около получаса неслись по грунтовой дороге. Вокруг не было ни души. «Вот что», — озабоченно проговорил Атасов, — «воду надо где-то отыскать, умыться хотя бы. Одежду почистить тоже не помешает. И машину нужно менять, причем срочно. В моем дуршлаге мы с тобой по ЮБК далеко не уедем, и на трассе Джанкой-Симферополь показываться не стоит. Гиблый номер типа». Они снова катили на запад, завидев впереди несмелый блеск водной поверхности в разрезе между двумя морями кукурузы. Атасов, недолго думая, свернул к каналу. Мерседес пошел крошить сочные зеленые стебли, обломки протестующе скребли под днищу. Заехав подальше в поле, Атасов заглушил мотор. Оба приятеля спустились к каналу. Бандура стал на четвереньки и окунул голову в заросшую ряской в воду. «Уф!» — фыркнул он. «Здорово!» Гремо немедленно последовал примеру Андрея, прыгнув в канал с грацией авиабомбы. Брызги полетели, как от взрыва, негодующе заквакали местные лягушки. Приятели кое-как привели себя в порядок. Атасов натянул старую черную футболку, весьма кстати завалявшуюся в багажнике. Оба уселись на пригорке. Закурили, глядя на мутную гладь канала. Гремук, счастливый в своем собачьем неведении, беззаботно носился вдоль берега. Может, бультерьер полагал, будто неприятности остались позади, а, скорее всего, вообще ни о чем таком не думал. Распугал целую армию лягушек на берегу и, широко разинув пасть, самозабвенно охотился за водомерками. «Кто на нас напал, Андрей?» — угрюмо спросил Атасов. Бандура, конечно же, не знал. Рассказал товарищу о том, как на милицейском КП безнадежно отстал Протасов, упомянул роковой переезд в Воинке, с которого и началась погоня, завершившаяся тяжелым ранением армейца. «Не нравится мне это», — мрачно покачал головой Атасов. «Слишком уж типа организованную травлю напоминает». Он немного помолчал. «Что-то сомнения меня берут». Атасов закончил вытирать тряпкой туфли и зашвырнул ее в канал. Движение хозяина не ускользнуло от верного пса. Гремо молнией ринулся за тряпкой. «Фу, дурак!» — рявкнул Атасов. «Так вот, бандура, сомнения меня берут типа. Не представляю я, как Бонифацкий прямо с поезда такую типа облаву организовал. Кишка у него тонка. Может, совпадение?» Атасов пожал плечами. «Всякое случается, Андрюша». Он проводил глазами Гремо, вернувшегося к своим водомеркам. «Четверть двенадцатого. Похоже, в Симферополь уже ехать незачем». Атасов встал, отряхнул брюки и медленно направился к Мерседесу. «Будем Бонифацкого в Ялте брать. Чего нам, дружище, на его территории ожидать, если с первых крымских километров такие пироги пошли? Мне, честно говоря, и представлять типа неохота». Уже усевшись за руль, Атасов добавил: «Дурака этого на заднее сиденье запихни, теперь будет всю дорогу мокрой собачатиной вонять».